У Гленды редко бывали выходные. Ночная кухня – это состояние души. Дома она только завтракала, да и то наспех. Но с утра она выкроила немного времени, чтобы заняться продажей мечты. За кухней тем временем присматривала Мэй Садик. Она была надежна и расторопна, поэтому Гленда не волновалась. Солнце едва успело взойти, когда она постучала в заднюю дверь мастерской господина Руки Силы. Гном, у которого все пальцы были в румянах, открыл. «А, привет, Гленда, как дела?» Она с гордостью выложила на стол пачку заказов и открыла саквояж. «Мне нужно побольше пробников». «Чудесно, чудесно! Когда ты получила все эти заказы?» «Сегодня утром». Двери охотно распахивались перед ней, и каждый раз тихий голос в душе спрашивал: «Ты уверена, что поступаешь правильно?» Но другой голос, низкий и сладкий, как у мадам Шарн, возражал: «Руки Силы хочет делать косметику. Ты хочешь ее продавать. Они хотят покупать. Мечта ходит по кругу, и деньги тоже». «Помада отлично разошлась», — сказала Гленда. «Троллихи ее лопатой гребут, и я не шучу. Вам нужно продавать совки в комплекте, сэр. Красивые, в изящных коробочках с блестками». Гном восхищенно взглянул на нее. «Это на тебя не похоже, Гленда?» «Не уверена», — ответила та, бросая в потрепанный саквояж новые пробники. «Кстати, вы никогда не думали заняться обувью?» «Ты считаешь, стоит попробовать? Но ведь тролли не носят обувь». «Они и помадой не пользовались, пока не переехали в город», — заметила Гленда. «Я думаю, будет самое оно». «Но ведь у них ступни, как гранит. Им вообще не нужна обувь». «Она будет им нужна», — сказала Гленда. «И с вашей стороны это было бы верхом мудрости». Руки Сила озадаченно посмотрел на нее, и Гленда вспомнила, что даже городские гномы приучены мыслить наоборот. «Прошу прощения, я хотела сказать низом». «И еще кое-что. Платье!» — продолжала Гленда. «Я походила по городу и поняла, что никто не шьет нормальной одежды для троллей». «Это всего лишь увеличенная человеческая одежда. Ее цель — сделать так, чтобы тролль казался меньше. Но не лучше ли шить такую одежду, чтобы тролль в ней казался больше, чтобы он выглядел троллем, а не увеличенным человеком? Пусть платье буквально кричит: я огромная троллиха и горжусь этим». «Тебя по голове никто не бил?» — поинтересовался Руки Сила. «Если да, я сам охотно голову подставлю». «Мы ведь продаем мечту, не так ли?» — спросила Гленда, аккуратно складывая пробники в саквояж. «Это важнее, чем я думала». Она нанесла еще 14 успешных визитов, прежде чем решила поставить точку на сегодня. Сунув заказы в почтовый ящик Руки Силы, Гленда с пустым саквояжем и непривычно легким сердцем зашагала на работу.